который курс ему проложили уже загодя. 12 подсудимым вынесли приговор — смертная казнь. Ни минуты не колеблясь, Горький решил, что он сделает все, чтобы расправа не состоялась. Еще в дни процесса он направил письмо Анатолию Францу, в котором назвал суд в Москве как приготовление к убийству людей, искренне служивших делу освобождения русского народа, и просил французского писателя обратиться к советскому правительству с указанием на недопустимость преступления. Сам же Горький за 2 дня до этого написал Рыкову: «Алексей Иванович, если процесс социалистов-революционеров будет закончен убийством, это будет убийство с заранее обдуманным намерением, гнусное убийство. Я прошу вас сообщить Троцкому и другим это мое мнение. Надеюсь, оно не удивит вас, ибо вам известно, что за все время революции я тысячекратно указывал советской власти на бессмыслие и преступность истребления интеллигенции в нашей безграмотной и некультурной стране. Ныне я убежден, что если эсеры будут убиты, это преступление вызовет со стороны социалистической Европы моральную блокаду России. Заменяющий больного Ленина на заседаниях Рыков тут же распорядился разослать горьковское письмо всем членам Политбюро. Троцкий на оригинале письма начертал: «Предлагаю поручить редакции «Правды» мягкую статью о художнике Горьком, которого в политике никто всерьез не берет, статью опубликовать на иностранных языках». Горький не успокоился. Свое письмо Анатолию Францу, копию которого прислал в Москву, он напечатал в Берлине в социалистическом вестнике. Вестник дошел до Ленина, пребывавшего в Горках, и он, назвав письмо Горького поганым, просил Бухарина, находившегося в ту пору по делам Коминтерна за границей, достать оригинал этого письма. «Думал было, — писал он Николаю Ивановичу о Горьком, — обругать его в печати об эсерах. Но решил, что, пожалуй, это чересчур, надо посоветоваться. Может быть, вы его видаете и беседуете с ним? Напишите, пожалуйста, ваше мнение». Ночь как рукой сняла. Густая, черная, она уходила, уступая ширящейся полосе света, что поднималась из-за гор. А с чернотой ночи как-то уходило впечатление кошмара, который возникал от чтения присланного из Москвы пакета. Может быть, как и в процессе над социалистами-революционерами, не все обвинения доказаны, факты преувеличены и, не дай Господь, вырваны с помощью угроз, запугиваний или даже пыток, о чем писали здесь некоторые газеты в дни того же суда над эсерами. Но нет, вот же специально подчеркнутое во множестве мест. Лучшей уликой является чистосердечное признание подследственных. «Да, признание», — повторяет то один, то другой обвиняемый, не вынужденное, а душевное, откровенное, когда сознание вины, сознание содеянного ложится на бумагу следователя целыми монологами. И подробно, обстоятельно, не опуская ни малейших деталей, их рассказы о том, кто и когда завербовал каждого из них в преступную организацию, когда и где тот или иной из них участвовал в конспиративных заседаниях, где разрабатывались вопросы интервенции, различных технических диверсий, актов умерщвлений и убийств. Нет, это не идейные споры и политические диспуты друзей-врагов, которые при желании можно трактовать так и этак, а уголовные деяния, итогом которых кровь и смерть. И ни малейшие попытки подследственных от них отказаться, даже как-то смягчить свою вину, наоборот, полное признание. Окна и двери на балкон – растворены настежь, как часто случается по утрам, предвещающим даже очень жаркий день, с гор тянет прохладой. Походив по кабинету, взял со стола «Правду» «Известия».